25. Рультабей встречается с Иваной и обменивается с ней кое-какими необходимыми объяснениями. Несколько дней спустя Рультабей с волнением поднимал медный молоток у старинной двери на одной из тех древних улочек, что соседствуют с площадью Топхане. Окна этого на редкость угрюмого жилища были забраны железными прутьями и двойными деревянными решетками, какие обычно приходится видеть в самых мрачных гостиницах Галаты и Стамбула по другую сторону Золотого Рога. Муршарабье в современных домах, карабкающихся по уступам пера, выглядит гораздо изящнее и веселее, и даже, пожалуй, кажется привлекательными, так что прохожему может почудиться, будто они готовы выдать тайну, которую скрывают. Муршарабье – деревянная решетка на окне в мусульманских странах, сквозь которую можно смотреть, оставаясь невидимым. Окинув взглядом эту крепость, темный силуэт которой выделялся на фоне белизны недавно выпавшего снега, Рультабей постучал три раза и замер в ожидании. Боже, до чего же эта маленькая улочка выглядела печальной, пустынной и такой молчаливой в своем белом одеянии? Зимы в Константинополе бывают суровыми и холодными. Рультабей, у которого не нашлось времени купить шубу, дрожал от холода. Наконец дверь отворилась, и появился Кава. Швейцар-привратник турецкий. Здоровенный детина, весь в позументах с головы до пят. Дождавшись, пока молодой человек назовет себя, он дважды попросил его повторить свое имя, после чего пригласил Рультабея войти. Велев кучеру коляски, доставившей его сюда, подождать, репортер вошел в этот мрачный дом. Кава тотчас проводил его в гостиную, предложил сесть на диван, который шел вдоль всех стен, и исчез. Через две минуты появился громадный негр с серебряным подносом, на котором стояли кофейные чашки и хрустальные вазочки с розовым вареньем, и тоже исчез. Прошло еще пять минут, и тут вышел старец в зеленом тюрбане. Совсем древний старик, согбенный годами, седая борода которого, казалось, волочилась по полу. Поклонившись с важным видом Рультабею, он сел и сразу же принялся за еду, и в то же время, словно малый ребенок, лопотал что-то без умолку. Но так как говорил он по-турецки, то Рультабей ему и не отвечал, потому что не знал турецкого. Отведав сладости, Рультабей в нетерпении то и дело поглядывал на дверь, в которую вошел старик. Но открылась совсем другая дверь, и огромный евнух, приподняв гобелен, впустил черный призрак. Какое невероятное событие послужило причиной того, что этот черный призрак, оказавшийся женщиной, переступил порог Селамлика, гостиная турецкий, предназначенного только для мужчин, в особенности в старинных жилищах вроде этого, где жили старые турки в зеленых тюрбанах. Разглядеть черты этой женщины не было никакой возможности, их скрывала тройная вуаль под мрачным чарчафом, в которой имеют теперь обыкновение закутываться все знатные турецкие дамы, когда выходят из дому. Чарчаф — шарф турецкий. Одеяние это не похоже на елмак былых времен, дававший, по крайней мере, возможность видеть лоб и сияние глаз. Правда, под чарчафом современные турчанки чаще всего бывают одеты по последней парижской моде, их элегантность приобретается на улице Делапе. «Канан де Ханум?» — молвил Рультабей, поклонившись три раза, ибо стоял перед женщиной, которая не могла в свое время подарить детей бывшему султану и теперь заперлась в этом глухом месте, дабы найти себе утешение и оплакивать в уединении былое. «Канан де Ханум, как всякая турецкая женщина, занимающая высокое положение, говорила по-французски. Она представила Рультабею своего дядю, старого турка в зеленом тюрбане, бывшего генерала дивизии, прославившегося под Плевной. Генерал жестом предложил молодому человеку сесть. Рультабей протянул знатной даме запечатанный конверт. Она взглянула на него и сказала: «Да, знаю. Казбек предупредил меня. Но я жду его». Услыхав это, Рультабей встревожился, но, быстро справившись с волнением, решился все-таки спросить: «Разве он не сообщил вам в этом письме, что если его не будет в пять часов, вы не должны больше ждать?» Да-да, конечно, сударь. Все так и есть, но сейчас ведь только 4 часа. Затем она перевела разговор на другую тему. В основном она говорила о войне и о поражении, которое только что потерпели болгары под Читаладжей. Она не скрывала своей великой радости и считала этот первый успех предвестием окончательной победы. Рультабей, которому известны были взгляды и пристрастия его собеседницы, заверил ее, что турки не знали бы, конечно, поражений, если бы Абдул-Хамид сохранил свой трон. «Он снова его займет», — заявила она. С этими словами она встала и великодушно протянула ему руку для поцелуя. «Прошу прощения, сударыня. Мадемуазель Величкова получила письмо, которое я передал ей через Казбека?» «Ну, разумеется», — ответила Кананда Ханум. «Скажите, вы долго пробудете в Константинополе?» «Сударыня, война, судя по всему, подходит к концу, и мы собираемся покинуть Константинополь как можно скорее», — с воодушевлением ответил он. «Хорошо, хорошо». Эта новость, казалось, обрадовала даму. Она кивнула ему и ушла в ту же дверь, снова оставив его наедине со старым турком в зеленом тюрбане, который опять принялся угощать его вареньем, сладостями и кофе, не переставая болтать, как сорок. Наконец, зеленый тюрбан, в свою очередь, тоже встал и, откланившись, оставил его одного. Рультабей взглянул на часы. Была 5:30. Ему наверняка показалось, что время идет чересчур медленно, ибо он не сумел сдержать нетерпеливого движения. Со вздохом, положив часы в карман, он поднял голову и вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояла Ивана. Ивана, одетая весьма элегантно по последней парижской моде. Ивана, готовая выйти на улицу в меховой шубе и шапочке без ферраджа. Верхняя женская одежда. Без елмака, без черчафа. Ивана, избавившаяся, наконец, от всяких восточных штучек. От восточной женщины у нее остались лишь огромные пылающие глаза, глядевшие из-под вуалетки на Рультабея. «О, мой милый Джо! Мой милый Джо! Значит, ты понял! Ты все понял! Как я обрадовалась твоему письму!» Они чуть было не бросились в объятия друг другу, но вовремя удержались, ибо им послышался или почудился чей-то кашель. К тому же они опасались, что вот-вот появится старый турок в зеленом тюрбане или ужасный черный призрак. Ведь за ними наверняка следили, и чье-то недремлющее око подстерегало их малейшее движение. Но все-таки Рультабей кинулся навстречу своей любимой и в исступлении стал целовать ее руки, а Ивана неустанно повторяла: «О, мой милый Джо! Мой милый Джо! Значит, ты понял! Ты все понял!» Она была очень бледна под своей вуалеткой, и Рультабей видел, что она едва держится на ногах. «Пойдем отсюда», — прошептала она. «Пойдем поскорее отсюда». «Дорогая, мы не можем уйти раньше 5 часов. Но успокойтесь, умоляю вас, и потерпите. Сядьте здесь рядом со мной, мы поговорим тихонько, так что нас никто не услышит. Наконец-то мы станем похожи на настоящих влюбленных, которые поверяют друг другу свои тайны. Дайте мне ваши руки». «Как бы мне хотелось быть далеко от всего этого, мой милый Джо! Как можно дальше? Мы уедем, Ивана. Осталось потерпеть совсем немного. Но почему надо ждать 5 часов? Это время назначил Казбек. Он сказал Кананде Ханум, что будет здесь в 5 часов. «Какой у вас взволнованный вид, мой милый Джо! Боже мой, неужели что-то изменилось?» «Нет, нет, ничего, успокойтесь. В 5 часов мы уйдем». «Ах, если бы ты знал, мой милый Джо!» Она говорила с ним то с необычайной торжественностью, то с очаровательной ребячливостью. «Если б ты знал, как долго тянулись для меня дни, как долго! Получив через Казбека твое письмо, я не знала, где ты находишься, и почему не приходишь за мной немедленно! Ведь ты сказал, что все улажено». «Прежде всего», — отвечал Рультабей, — «мы не знали, что ты у Кананды Ханум. Мы до последнего момента думали, Казбек нам так сказал, что ты находишься в Бейлербее, что ты высадилась с Лорелей вместе с Абдул-Хамидом. Он солгал. На другой день после прибытия Лорелей за мной на борт пришли 2 женщины и привезли сюда, где Кананда Ханум должна была подготовить меня, понимаешь, мой милый Джо? Она должна была сделать из меня одалиску, достойную быть представленной бывшему султану. О, Ивана! И самым ужасным было то, что эти женщины оказались совсем не злыми, напротив. Они были очень любезны и так внимательны, заботились обо мне неустанно, притащили мне ужасных духов и хотели научить танцевать. Это было трогательно и ужасно. «Если бы я знал, что ты здесь, мы освободили бы тебя немедленно. Мы наверняка нашли бы способ. Но Казбек обманул меня. Подумать только. Мы не спускали с него глаз, ходили за ним по пятам, а ты тем временем вместе с этими женщинами приехала сюда, к Канан-де-Ханум. Все трое вы были безвестными тенями, черными призраками. Владимир наверняка видел, как ты выходила из машины вместе со своими спутницами, но как он мог догадаться, что это ты под этими черными вуалями, и при том Казбек даже не сопровождал тебя. Но теперь, наконец, все позади. Не будем больше думать ни о чем другом, кроме нашего счастья, дорогая Ивана. Казбек отдал тебе все документы из потайного ящика. Все в целости и сохранности? Да, все. И надо было проверить их. На это ушло время. И потом, Казбек хотел принять меры предосторожности с сокровищами, прежде чем отдать тебя мне. Да, это и понятно. Этот явно удивительный коммерсант. Они все тут такие, мой милый Джо. Она снова вздохнула. Когда же мы уедем? Послушай, Ивана, знаешь, о чем я подумал? Я подумал, что мы могли бы поехать в Париж. О, конечно, мой милый Джо, да-да, Париж! Она дрожала от радости, вспоминая Париж, школу, факультет, больницу, где надеялась вновь обрести своих товарищей и работу. В Париже мы и поженимся, — сказал Рультабий. Но генерал Станиславов не согласится. Он захочет, чтобы церемония состоялась в Софии. «Генерал сделает то, что я захочу», — заявил репортер. «Он не сможет мне ни в чем отказать». «Хорошо, хорошо, конечно, конечно, я предпочитаю Париж», — сказала она, прижимаясь к нему. «Видишь ли, нам обоим нужно многое забыть. Пускай Запад поможет нам в этом». Во Франции мы сможем любить друг друга нормально, без всяких конфликтов и приключений, вступив в законный брак, в законной мэрии. Ты прав, мой милый Джо. И она еще крепче прижалась к нему. Она искала убежище, куда, как ей казалось, никто другой не явится за ней никогда. Ни Казбек со своей гнусной коммерцией, а ведь ему заплатили, да еще как. Ни Гаулов, ни Атанас, раз оба они теперь мертвы. Боже мой, ты уверен, что он умер? — Кто? Атанас? Да, — Да-да, конечно, он умер, бедняга. — Ты правильно делаешь, дорогой, что жалеешь его. Он очень меня любил. Черт возьми! Еще бы не любить! Он был так предан мне. — Конечно. — Но не печалься о его смерти, — сказал Рультабий. — Потому что если бы он, бедняга, остался жив, ему было бы очень тяжело. Еще бы не тяжело, в особенности теперь, когда я ему ничем не обязана, потому что это ты убил Гаулова. Ах, мой милый Джо, когда я прочитала то, что ты написал, что Гаулов не погиб от руки Атанаса там, на этой ужасной маленькой площади, в этой жуткой деревушке в горах Истранжа, и что ему удалось спастись, и что это ты убил его на дне сокровищницы, представь себе... Мой милый Джо, я плакала и молилась Господу Богу, как в детстве, когда была совсем маленькой. Как это было ужасно для меня принадлежать Атанасу, которого я всегда немного побаивалась и не любила, никогда не любила. А между тем, я не смогла бы ему отказать, мой милый Джо. Потому что, когда ты поклялась стать его женой, если он принесет мне голову Гаулова. Ведь я думала, что он убил Гаулова. В тот день, когда это случилось, мне оставалось только умереть. Я твердо решила умереть. И наверняка покончила бы с собой в старой загоре, так как боялась, что Атанас снова будет преследовать меня с головой Гаулова, если бы генерал-майор не завел разговора о византийском ларце и о его содержимом. Тут я поняла, что моя жизнь, которую все равно пришлось бы принести в жертву, может еще и на что-то пригодиться. Но, мой милый Джо... Как я страдала, видя твои мучения. Почему же ты не доверилась мне? Ни тебе и никому другому. Мне было страшно стыдно за себя. То, что я сделала, это ужасно. Есть вещи, в которых такая женщина, как я, не признается никому, потому что ей стыдно признаться в этом даже себе самой. Разве я могла тебе сказать, что желала погибели такому преданному солдату, как Атанас, и спасения врагу моей страны, убийце моих родных, этому Гаулову, что я без колебаний сделала выбор между ними двумя, и что я лицемерно, предательски, своими руками помогла бежать этому презренному, заметив появившуюся вдалеке болгарскую армию. Я боялась, что явится Атанас и потребует цену своей победы. Разве я могла тебе сказать, что Гаулов бежал с моей помощью? Нет, нет! Весь этот стыд я хранила про себя, и никогда бы ничего не сказала тебе, если бы ты сам не догадался. Да и потом... Зачем мне было признаваться тебе в таких ужасных вещах, раз я думала, что Гаулов погиб от руки Атанаса? Ведь для меня все было кончено. Разве мои объяснения могли помешать неотвратимому? Зачем мне было покрывать себя позором в твоих глазах? Разве мало того, что я была, да и сейчас еще остаюсь, обесчещена в своих собственных? Сказать по правде, я и сию минуту, когда признаюсь тебе во всем этом, стыжусь себя. Да, да, стыжусь себя, мой милый Джо. Ты так меня любила, — вздохнул Рультабий, припадая к рукам Иваны. А ты сомневался? Прости меня, Ивана, прости меня. Да, я несчастный, не мог догадаться обо всем раньше, мой бесценный ангел. Но, видно, любовь так уж устроена, что и нравится ослеплять нас именно в тот момент, когда мы более всего нуждаемся в ясновидении. Конечно, если бы я смотрел со стороны на все это, если бы я был, например, на месте Лакандера или Владимира, то сразу бы обо всем догадался. Но я любил и ревновал, и из-за этой ужасной ревности, оскорблявшей нашу любовь, превратился в последнего дурака. Любовь мстила таким образом за то, что я с самого начала не поставил тебя выше всяких подозрений, вопреки очевидности, вопреки обвиняющим тебя поступкам, жестам, выражению лица или словам. Я должен был сказать тебе сразу, а не тогда, когда получил в Старой Загоре твое прощальное письмо. Она меня любит. Любит превыше всего. Так что попробуем с помощью этого объяснить необъяснимое. И тогда, поверяя все твоей любовью, я сразу бы понял, что это из-за своей любви ты стала на мгновение сообщницей гнусного Гаулова. Я понял бы... То, что понял после твоего отъезда из Старой Загоры, в ночь страдания и слез, я понял бы, что раз ты преследовала Гаулова с намерением убить его, дав ему перед этим убежать, то потому, что не хотела получить Гаулова из рук Атанаса. Это логическое и единственно возможное объяснение не только твоего поведения, Ивана, но и поведения Атанаса, который вместо того, чтобы спасать тебя, Ивана, бросился на поиски Гаулова. А все потому, что ты была обещана ему лишь в том случае, если он отомстит за тебя, только при этом условии. Вот что мне открылось в Старой Загоре, и вот почему, поняв это, я впал в беспредельное отчаяние, ибо, считая, как и ты сама, что Гаулов погиб от руки Атанаса, думал, что и наша любовь тоже погибла. И представь себе мою радость! Радость, которую я не смог тебе описать в своем письме, когда узнал, что он жив. Стало быть, можно было отобрать его у Атанаса и вернуть ему свободу, чтобы затем самим захватить его и осуществить месть, которая, наконец, освободила бы нас, но при этом Атанас не имел бы права требовать за его голову свою цену. И тогда я поступил, как ты. Преступление, которое ты совершила по отношению к Атанасу, позволив Гаулову бежать в первый раз, я сам совершил во второй. Мы с моими друзьями бросились в погоню за Гауловым, спасенным моими стараниями. К несчастью, он ускользнул от нас. А Атанас погиб. «Это ужасно», — вздрогнув, сказала Ивана. «Он умер». Не следует радоваться его смертью, это принесет нам несчастье. Расскажи, как он погиб. «Послушай, Ивана, я ведь уже все объяснил тебе в своем письме», — не моргнув глазом, солгал Рультабий. «Он попал на наших глазах в засаду, и турки изрешетили его пулями. Увидев нас, турки бежали, и нам пришлось удостовериться в смерти нашего друга». «Это самое ужасное», — сказала Ивана. «Он наверняка погиб, преследуя своего пленника, и поэтому мы виноваты в его смерти». «Я так не думаю», — возразил Рультабий. «И мне хотелось бы успокоить тебя на этот счет. Атанас, скорее всего, не знал, что его пленник бежал. Он как раз возвращался в лагерь, когда наткнулся на турок. И это правда, так что нечего мучить себя бесполезными угрызениями совести. К тому же, хоть он и твой кузен, скажу тебе откровенно, Атанас, по правде говоря, не заслуживает того, чтобы его оплакивали. Он был храбрым солдатом, верно? Надумал прежде всего о том, что ты была ему обещана. Ты сама, Ивана, как личность, была не так ему дорога. Главное, чего он хотел, — это заполучить тебя. Что ты имеешь в виду, друг мой? Он предпочел бы скорее видеть тебя мертвой, чем живой, но не принадлежащей ему. Ведь все его действия в Каракуле доказывают, что о твоем спасении он думал меньше, чем о самом себе, то есть о своем успехе, в том случае, если доставит тебе Гаулова. Вместо того, чтобы позаботиться о тебе, он занимается Гауловым. И в гарем-то он пробирается лишь ради того, чтобы нанести удар Гаулову, чтобы захватить его и посадить под стражу, а уж потом возвращается спасать тебя. Потом. Но слишком поздно, потому что я пришел туда раньше его. Это правда, мой милый Джо. Все, что ты говоришь, абсолютно верно. Конечно, верно. И теперь, обдумав все хорошенько, я считаю его поведение отвратительным. «Конечно, он вел себя не слишком благородно», — согласилась Ивана. «Благородно? Скажи уж лучше, что этот милый господин попросту шантажировал тебя из-за твоего необдуманного обещания. О, Джо, не говори так о бедняге. Почему же, позволь спросить, разве ты его любила? Разве говорила ему, что любишь его?» «Никогда». «И он прекрасно знал, что ты его не любишь. Он мог догадываться, догадываться». Ему было отлично известно, что мы с тобой любим друг друга. Он прекрасно знал, что ты не из тех женщин, которые отрекаются от своих слов, и любой ценой хотел заполучить тебя вопреки твоей воле, то есть вопреки твоей любви к другому, и потому я не стану более скрывать от тебя. Твой Атанас мне противен. Это заявление, казалось, произвело на Ивану сильное впечатление. «Боже мой! Раз мы не виноваты в его смерти, — сказала она, — твои слова, мой милый Джо, служат мне некоторым утешением, хотя мы и обманули его, освободив его пленника, который был ему дороже меня самой.